Дуня, ничего не подозревая, пригрелась возле Филимона и крепко уснула. «Ужо погоди!» Свернул с дороги и легкой рысью погнал лошадей вглубь займища. По всем приметам здесь не пашни, а сенокосные угодья. Версты две отъехал бездорожьем и увидел такие вложбения, початый зарод. Кони шагом потащили кошеву к зароду и мордами уткнулись в сено. Филя выскочил из кошевы, разрыл сено сбоку зароду, вернулся, достал из саквояжа Дунин браунинг, спрятал себе в карман, осторожно поднял землячку и опустил на мягкое сено. «Боженька, что это?» — очнулась Дуня. Филя схватил ее за руки, притиснул, как клещами. «Ты с ума сошел, Мерин?» «Ежели Мерин, ущерба тебе не будет», — провернул Филя. «Пусти сейчас же, или я тебя пристрелю!» Вспенилась Дуня, изворачиваясь. «Ей-богу, пристрелю!» «Сперва я тебя застрелю, а после ты меня. Мужика в другой раз зудить не будешь. Не брыкайся, грю, але я безо всякого левольверта придушу, и взыскивать никто не станет. Отвезу до полыни и спущу под лед». Дуня ничего подобного не ожидала. «С ума сошел! За что меня придушишь?» «Для порядка, чтоб. Да ты что, Филя, опомнись, если ты мне придушишь, на ухо сдвигово надежду имеешь, уже погоди, в нашем уезде встретят их партизаны. Живо на небеси приставятся. Что тебе от меня нужно? Ничего, чтоб сродственность почуяла Гали. Ночис позвала, а теперь волчицей рыкаешь. Боженька, всю ночь дрых на пуховиках и вдруг на морозе. Чего мороз? По зародам-то сподобнее? Духмяность от сенца экая вязкая. Ладно, пусти руки. Царапаться не будешь? Оборони, Господь, ежели разозлишь меня. Я ведь родного батюшку чуток поленом не пристукну, а тебя-то моментом придушу. Левольвер твой взял себе». «Ни к чему бабе с левольвертом ходить. Мужчинское дело быть при оружии». Дуня уразумела. Шутки кончились, и царапаться она не будет. «А кроме того, морду от меня не отворачивай, когда в другой раз позову». «Как позовешь?» «Как бабу следственно». «Ты с ума спятил? У тебя и так две бабы». «А у турского царя, слышал, 1000 баб, и все до единой под его властью. На земле всякое происходит. А я что, сивый? Не на земле проживаю?» Дуня ничего не сказала. Вот так ущербный мужик с рыжей бородищей. Как же он с ней ловко управился. Поехали Енисеем. Горы подступали вплотную. Дуня укуталась в доху с головой, притихла. Не то было обидно, что потерпела от рыжего. Это для нее дело привычное, а вот то, что этот рыжий устойчивее Дуни стоит на тверди земной и ни о чем особенно не сокрушается и не печалится, повергло ее в отчаяние. Для нее Дуни нет исхода, чем и как жить, если утвердятся красные, поте лица своего добывать хлеб насущный. «Белая!» — крикнул Филя. Дуня откинула доху. На дороге двое в белых маскировочных халатах, винтовки поперек дороги. «Тьфу!» — натянул вожжи Филимон, а по спине от шеи до зада мороз прохватил. Один подошел к кошеве. «Кто такие, откуда?» «Дык белые мы, белые господа офицеры!» — бухнул Филя, как топором с плеча по чурке дров. «Едем, значится, от огрометущей белой армии, как послали, чтоб тебе язык проглотить!» — взревела Дуня и к людям в белых халатах. «Никакие мы не белые!» — ямщик с перепугу брякнул. «Едем мы! А ну, вытряхивайся, господин белый из кошевы!» — приказал человек с ружьем. «Быстрее! А вы, дамочка, сидите!»

«А ну, господа, садитесь, садитесь, кошевой, и без фокусов, предупреждаю». У Филимона тряслись руки, когда взялся за самотканное в три цвета вожжи, усаживаясь бок о бок с Евдокией Елизаровной. И зачем он только вылез в шарову с таежной заимки? С Харитинюшкой хотел повидаться. А теперь вот из-за этой проклятущей Дуньки влип, как кур вощи, да только вот в чищи, в белое или красное, так и не разобрался. С одной стороны, как по белым саванам, да подлинные белые, с другой стороны, морда не господские, красные, кажись. Оглянулся на свирепую землячку. Так ежели исказнил тебя Исаул, то молчи, сволочь продажная. И, как того не ждал Филимон, Дуня сунула ему кулаком в губы. «Я тебе покажу, гад, я тебе...» «Эй вы, кошеве, прекратить!» — крикнул всадник, следующий сзади. «Шкура неубойная!» — зло прошипела Пресвятая Богородица. Фили ухватился за облучок, приподнялся, подворачивая ноги, ощерился. «Сама ты, шкура белая, захомутала меня на погибель со своим офицером горбатым, чтоб ему сдохнуть в сволоте! Хоть бы человек был, а ведь горбатый, веслогубый, как старый мерин хаша и при погонах со звездами. Расколет уже обоих вас. Замолчи. А чего? Аль за вас, белых гадов, голову свою подставить? Шиш вам под нос, стервам. Ах ты, дьявол, вот как заговорил. А про заявление забыл? И Дуня снова сунула ему кулаком в нос. Тихо, барыня, без фокусов.